Глава 15. Комната страха. Виктор так и не понял, каким образом он умудрился остаться в живых. Видимо, его спасло то, что в момент своего пролета по двору он продолжал сжимать в руках кристалл, который почувствовал ее отчаянное желание смягчить падение и создал что-то вроде воздушной подушки. Или же замедлил падение другим способом. Или кристалл тут был вовсе ни при чем, а сам детектив оказался везунчиком. Как бы то ни было, пока что он оставался цел, но дуло винтовки Борунда давало ему почву для сомнений насчет того, что целость детектива не будет нарушена в ближайшие мгновения. Перебирая по земле руками и ногами, Виктор поднялся, надеясь, что ничего в его движениях не будет расценено за угрозу. Рядом оказался Марк, в том же полувоенном снаряжении, что и Борланд. Он смотрел на Виктора почти в изумлении. «Что?» – прокашлялся Марк, глядя на кристалл. «А откуда?» «Хрен с ним», – Борланд толкнул Марка в спину. «Не высовывайся». Прижимаясь к нагретой мусорке, Борланд сделал несколько выстрелов в сторону дома. Обалдевшись от новой компании, Виктор почувствовал, как его берут за плечи и встряхивают. «Отдай», – говорил Марк с яростью. Он был перепачкан грязью с головы до ног, и это явно не была маскировка. Виктор сначала не понял, чего от него хотят, затем перевел взгляд на кристалл. Разжав пальцы, он позволил Марку взять камень. По всей видимости, просто так отнять его Марк не решился. Или это было невозможно в силу природы кристалла, о которой Виктор не знал ничего. «Затаились», – доложил Борланд, следя за окнами особняка. «Отступили внутрь». Неподалеку горел остов джипа, пламя которого, несмотря на густой дым, не скрывало пустующего салона. То ли Марк с Борландом приехали на нем, то ли это была машина людей клиента, успевшись покинуть салон, когда дела стали совсем плохи. При свете пламени было видно, что Борланд был не так замызган, как Марк, зато с его спины грязь сползала комьями. Из этого можно было сделать вывод, что Борланд имел куда больший опыт падения, нежели Марк, равно как и превосходящие навыки бросков, перекатов, владения своим телом и вообще выживания в различного вида болотах. Однако сейчас Виктор совершенно не хотел сделать никаких выводов. «Алена в доме», – только и сказал он, вдобавок машинально тыкнув указательным пальцем в сторону особняка. «Знаю», – ответил Марк, глядя на кристалл. Его уверенность при виде камня необыкновенно заражала. «Второй кристалл тоже у тебя?» Сыщик помотал головой, понимая, что теперь вряд ли кто-то будет верить хоть единому его слову. Но парня ни на кого не обращали большого внимания, хотя переглядывались несколько странно, словно пребывая в озадаченных чувствах. «И не мудрено», – подумал Виктор. «Если оценивать ситуацию по меркам гибкой морали, в том числе и его собственной, то его запросто могли пристрелить. Тем более, что Борнт вроде бы намеревался сделать это вчера в машине». Детектив снова грохнулся в траву, предпочитая молчать и просто смотреть. «И смотреть было на что. Справишься?» – спросил Борланд у Марка. Вместо ответа Марк коснулся рукой одного из контейнеров, отбросил его в сторону особняка. Виктор заморгал, стараясь уместить в сознании то, что видел. Бак весил не менее 2 центнеров. Теперь он летел по воздуху чуть ли не со свистом, будто выпущенный из катапульты на долгожданную свободу. Контейнер буквально снес кусок стены на втором этаже, остановившись где-то у противоположного края. Не было никаких внешних проявлений того, что можно было бы считать осмысленным жестом нападения. Марк просто двигался вперед, уже окруженный непонятными синими искрами. Несмотря на общий перегруз информации в голове, Виктор все же догадался, что не было никакой нужды пытаться взаимодействовать с кристаллом, как с пистолетом, магическим жезлом или любым другим направленным проводником силы. Незачем тыкать им в мишени, надеясь, что от этого повысится концентрация заклинания или какой-то там еще у него принцип работы. Марку никакие красивые движения были не нужны. Он держал кристалл в руке, будь то случайный предмет, не имеющий отношения к делу. Его движения завораживали. Он продвигался между горящих деревьев, подобно призраку, спокойно, плавно, методично. С 3-го этажа ярким светом дал о себе знать мощный прожектор. Одновременно начали обстрел из автоматов. Очередь прорезала землю, оставляя следы почти идеальной ровности. С обычного короткоствола такого добиться было невозможно. Видимо, наверху организовали огневую точку, которую привели в действие только сейчас. Новая порция грязи взметнулась между Виктором и Борландом. Детектив отпрянул в сторону, стараясь не высовываться из угла. Безопасное пространство стало казаться слишком тесным, и детектив с ужасом понял, что в нем начинает подниматься волна паники. Глянув на Борланда, он отметил, что парень кажется вполне спокойным, несмотря на обстрел, сосредоточенным, внимательным, но в первую очередь спокойным. Марк не обращал никакого внимания на обстрел. Казалось, пуля обходит его стороной. Виктор от всей души желал, чтобы так оно и было. И через несколько биений сердца он убедился, что так оно и есть. С крыши сверкнула вспышка, не похожая ни на что, виденная Виктором ранее. Он интуитивно понял, что это такое, очень надеясь ошибиться, чувствуя, как его тело само разгибается, подобно пружине, и отскакивает подальше за спасительный угол пустующего бассейна. Пущенный из гранатомета снаряд пролетел точно на Марка, но по пути изменил направление и направился точно на позицию Виктора. Оставшийся из контейнеров не смог сдержать взрывной волны. Детектив не знал, что чувствует человек, возле которого внезапно рождается черная дыра, схлопывающая пространство, но именно так он воображал то ощущение, которое сейчас испытал в полной мере. Он лишь видел, что Борн к тому времени догадался сменить позицию, не дожидаясь очередных внезапностей, и детективу стало немного грустно от того, что ему велели оставаться на месте, что вполне могло привести к его гибели. Виктор не испытывал ни досады, ни злости, понимая, что в разгаре битвы никто не станет возиться с ним, как с ребенком. И все же его одолевала грусть, неуместная и противная, прошедшая с ним через все загадки этого нелепого расследования, через огонь и кровь, через всю мистическую чертовщину, заполнив его без остатка. «Почему так, народ?» – проговорил Виктор, не слыша своего голоса в грохоте орудий. «Я же старался как лучше». Марк добрался до парадных дверей особняка, закрытых и, вне всякого сомнения, забаррикадированных. Если оборонявшиеся не предприняли этих мер, то Виктор им не завидовал. Хотя вряд ли что могло сдержать специалиста по генераторам аномалий. Массивные двери вогнулись внутрь, будто в них врезался паровоз на остаточной тяге. Затем одна из них слетела с петель, и Марк скрылся внутри. Выстрелы прекратились. Почувствовав, что ему тяжело дышать, Виктор начал с испугом ощупывать шею и наткнулся на ремень от МП-5, впившийся в ключицу. Каким-то чудом автомат с него не слетел. Держался и рюкзак за спиной, правда, уже на одной лямке. Детектив сжал автомат, борясь с соблазном плюнуть на все и рвануть до спрятанного вдалеке УАЗика. Таким путем он бы своей истины уже не нашел. Собравшись с духом, Виктор решительно ринулся к дому, но тут же почувствовал, как его сбивает с ног. «Лежать!» – рявкнул Борланд ему в ухо. «Сейчас туда нельзя». «Почему?» – распалялся Виктор. «Они все ушли. Там аномалия», – ответил Борланд, перебирая по очереди карманы своего костюма. Марк оставил за собой трамплин, растянут по всему проходу. «Какой трамплин?» – очумело спросил детектив. Борланд лишь отмахнулся, доставая коробку размером больше карманного компьютера, но меньше электронной книги. Включив прибор, он задумчивости покивал. «Болт есть?» – спросил он. «С одним детектором неудобно». «Чего? Болты есть ржавые?» Виктор прикинул, кто сошел с ума, он или не он. Не обращая на детектива внимания, Борн скинул винтовку и прицельным выстрелом разнес прожектор, после чего упал ничком и пополз гаджетом по следу Марка. Попутно саданув ботинком в землю, он забрызгал лицо Виктора мокрым черноземом. Детектив смахнул землю так быстро, словно это была кислота. «Ты куда?» – спросил он. «Отвали. Я не буду тут стоять», – завопил Виктор. «Тогда не психуй и зайди с задней стороны. Если тебя прибьют, сам виноват». Чертыхнувшись, Виктор побежал в обход особняка. Звон в ушах начал постепенно стихать. Так что теперь детектив уже различал посторонние звуки, вроде беснующихся собак в загоне. Вспомнив про Ваньку, сыщик похолодел. Марк с Борландом точно не причинили бы пацану вреда, равно как и обитатели поместья. Так что если Ванька не попал под перекрестный огонь, то вроде все должно было обойтись. Послышалось яростное рычание. Виктор повернулся, чуть пригнулся, выстрелил очередью от бедра. На этот раз встретившийся ему пес был роскошной овчаркой, к тому же не в пример умнее того ротвейлера. Пес умел делать по меньшей мере две вещи, выдававшие в нем идеального охранника. Выжидать на задней стороне двора, несмотря ни на какой шум, уворачиваться от нацеленного ствола. Магазин в автомате закончился совсем не кстати. Виктор не стал тратить время на его перезарядку, повернулся и бросился бежать обратно изо всех сил, надеясь успеть до угла особняка, где у него будет секунда, чтобы выхватить беретту. Скоростное перебирание лап о мокрую землю было слишком хорошо ему знакомо. Детектив был не из числа тех, кто недооценивал опасность обученной собаки. Такие отдельные единицы, как эта овчарка, стоили сумасшедших денег и обыкновенно использовались на объектах, где эти деньги окупались с лихвой. Это если судить исключительно из меркантильных соображений. Что до человеческого труда, вложенного в обучение подобных четвероногих друзей и самого факта рождения, необыкновенного собачьего ума, то такие понятия никакой оценки не поддавались. Виктор успел забежать за угол, почувствовав, как тяжелая живая масса вгрызается в его рюкзак. Потеряв равновесие, он упал, пальцы запутались в петлях кобуры. Овчарка выпустила его, приземляясь на четыре лапы и тормозя инерцию. Виктор в последний раз рванул пистолет, уже зная, что не успеет. В этот момент воздух ощутимо заколебался. Собаку начала втягивать в середину двора. Она заскулила и начала цепляться лапами за бетон, потрескавшийся от взрывов. Затем она оторвалась от земли и начала беспорядочно крутиться, постоянно ускоряясь. На высоте около 5 метров ее разорвало в клочья. Кровавые ошметки соединились в кучу, которая сжалась до одной точки и с оглушительным хлопком рассыпалась на мелкое крошево. Виктор отвернулся, превозмогая отвращение. Вот что значит аномалия в действии. Он понял, что та уже участь могла ожидать его в бильярдной всего 3 минуты назад, и его замутило. Собаку было ему жалко до невозможности. Дойдя до задней двери, Виктор хлопнул себя по щеке, стараясь прийти в себя. Сделал несколько глубоких вздохов, зашел внутрь. Здесь, по всей видимости, находилась летняя кухня в стадии капитального ремонта. Запах краски показался Виктору чем-то родным и близким, просто потому, что по своей сути он был очень далек от запахов войны. Повсюду валялся самый разнообразный хлам, который непременно начал бы издавать шум, если Виктору случится на него наткнуться. Поэтому детектив старался двигаться очень осторожно. Один раз он все же зацепил стремянку и с трудом удержал ее, молясь, чтобы никто вниз не спустился. Отсюда вела узкая лестница наверх, на уровень первого жилого этажа. Вдоль перил пролегали тусклые, но часто размещенные лампочки, так что было вполне светло. Где-то наверху раздавались самые разнообразные звуки, добрую половину из которых Виктор не сумел опознать. Похоже, Марк с Кристаллом работал уже не первый год. Если обитатели особняка не в тени зоны, аномалии и прочего, то по всем правилам психологии сейчас для них наступило самое время для паники. Затопали шаги, но Виктор не стал искать места, чтобы спрятаться. В битве наступил новый этап, в котором превосходство было явно на его стороне, с учетом того, что обороняющиеся считают его, Марка и Борланда единой группой. Следовало закреплять успех любым способом. Так что детектив медленно поднимался наверх, готовясь действовать по обстоятельствам. По ступенькам попрыгал мячик. Сыщик отодвинулся, не пытаясь остановить его. Дважды моргнул, сдержал дыхание. Перед ним стоял Анатолий с Ванькой на руках. Ребенок смотрел за спину своему деду через плечо и обвивал того за шею так, что лицо последнего побагровело чуть ли не до стадии инсульта. «Пропусти», – тихо сказал Анатолий. «Где Алена?» – спросил детектив, не двигаясь с места. «Ее собирается увозить на вертолете. Поспеши и успеешь остановить их». Виктор не шевелился. «Пропусти, мужик», – просил Анатолий снова. «Ты сам видишь, как все вышло. Ну, не надо так, я тебя прошу». Снаружи раздался рев мотора, точнее нескольких моторов. За ними последовал визг шин. «Что это?» – спросил Виктор. «Братки подкатили?» «Нет, наши покидают дом. Отсюда только 2 выхода». «Вылезли через окна», – уточнил Анатолий. «Меня кинули вместе с Ванькой. Бросили здесь помирать. Слушай, богатырь, давай мы просто уйдем, а ты поднимешься наверх, встретишь своих и сами разберетесь. Тебе нужно наверх, а мне вниз. Пожалуйста». Детектив отступил. «Мимо главного входа не идите», – советовал он. «Там сейчас нехорошо». «Спасибо», – сказал Анатолий дрогнувшим голосом и быстро прошел с внуком на руках мимо Виктора. Тот отвернулся, чтобы не встречаться с Ванькой взглядом. «Второй этаж на востоке», – сказал Анатолий вслед. Детектив повернулся к нему, но деда уже и след простыл. Странное прощание. Поднявшись наверх до 2-го этажа, Виктор замедлил шаг и прислонился спиной к стене. Что-то было не так. Не было тел, ни убитых, ни раненых. Даже если допустить, что в этой схватке обошлось без жертв, а скорее всего так оно и было, то уж раненых Виктор точно помнил. Как-то слишком слаженно все ушли, от мала до велика, в одно и то же время, забрав вышедших из строя товарищей. Это точно не сдавшие нервы, это чей-то приказ. Охранникам и домочадцам приказали покинуть дом единовременно. Огневая точка на 3-м этаже нужна была для того, чтобы дать время вертолету. Никто не собирается отстаивать сам дом. Первая мысль мелькнула в голове. Особняк заминирован специально на такой случай. Холод сдавил сердце детектива, но затем он понял, что все куда хитрее. Почему клиент не покинул особняк на вертолете? И в таком случае он точно забрал бы с собой брата и ребенка. Значит, он не ушел через крышу. Любой другой способ заведомо более опасен. Что, если клиент все еще в доме? Легкая усмешка тронула лицо детектива. Он уже знал ответ на свой вопрос. Изучение планов особняка здесь бы не помогло. Никто не станет отмечать на чертежах укрытие на случай штурма. Но Виктор недаром был детективом, и кое-что про клиента он помнил. Точнее, слышал еще во времена, когда ни разу не встречался с этим человеком, а попросту тщательно собирал все слухи про не самых простых людей. Теперь, когда он знал, что кто клиент, он вспомнил еще одну деталь. В особняке была оборудована сейф-комната, или, как ее драматически называют, комната страха. Небольшое, но очень укрепленное помещение, неприступное со всех трех измерений, имеющее сходство с банковским хранилищем. С той разницей, что хранилища по своей сути очень просты, так как хранят исключительно материальные ценности, а сейф-комната предназначена для спасения жизни тех, кто этими ценностями обладает. Что для заказчиков намного важнее. Где-то в доме находился сейф, достаточно большой, чтобы в нем могли прятаться 1-2 человека на протяжении месяца, а если понадобится, то и больше. Чтобы можно было переждать любой ассортимент бедствий, включая силовой захват территории, биологическую угрозу и все, до чего дотянется фантазия. Вытащив план дома, Виктор просмотрел его, пытаясь вычислить, где именно может находиться комната. Не обыскивать же весь особняк. С другой стороны, второй этаж, на востоке. Анатолий явно не был доволен действиями брата, который попросту бросил его на произвол судьбы, велев убираться. Для него самого действия клиента были чем-то нетипичным, из ряда вон выходящим. Клиент определенно не хотел делить ни с кем сейф-комнату. Даже если ему нечего было скрывать от Анатолия, то убежище могло хранить совсем особые секреты, сохранность которых выше родственных связей. Хотя у Виктора не было семьи, он не мог представить ничего, что могло бы быть важнее. Войдя на второй этаж, детектив прошел к восточному крылу. Вход был где-то здесь. Детективу уже было неважно, сидит ли клиент в комнате или нет. Сам сейф мог дать ответы на многие вопросы. «Что ты делаешь?» – послышался голос. У лестницы стоял Борунд, злой и тяжело дышащий. «Вы нашли Алену?» – спросил Виктор. «Ее везли на вертолете. Мы не успели». Следом спустился Марк, очень сильно расстроенный. «Все к черту», – сказал он. «Опоздали. Если бы ее не было в вертушке, я бы их сбил». «Ничего, справимся», – утешил его Борунд. «А теперь сваливаем». «Минутку», – произнес Марк, глядя на Виктора. «Наш друг хочет нам что-то сказать, верно?» «За этой стеной находится комната страха», – сказал Виктор. «Твой шеф сидит там». «Плевал я на него». «Почему?» – вырвался у Виктора. «Он должен знать, где Алена». Борунд изучающе смотрел стену. «Точно?» – поинтересовался он. «Уверен, что там убежище». «Ничто не мешает проверить». «Даже если ты прав, ее штурмом не взять», – вмешался Марк. «Штурмом нет, но с помощью кристалла вполне можно». Марк молчал. «Разве вы не за ней пришли?» – спросил Виктор. «Не в этом дело», – заколебался Марк. «Скрыть комнату можно, только…» «Что?» – спросил Борунд. «Клиент не должен меня видеть». Виктор даже передернул от таких слов. «Все еще стремится сохранить о себе доброе мнение?» – спросил он. «После того, как ты удачно поработал на несколько фронтов, ты всего не знаешь. Тебя вообще не должно тут быть. Вчера тебе тюрьма светила, а ты опять не в свое дело лезешь». «А ну оба заткнулись», – прорал Борланд. «Виктор прав. Марк, тебе надо уходить. Если клиент тебе все еще доверяет, то это может нам пригодиться. Но я в эту конуру проникну и с твоим боссом по душам поговорю. За свою репутацию я не переживаю. Оставь кристалл». «Он все равно знает, что я здесь», – не унимался Марк. «Меня видели и слышали». «В этом доме нет камер», – проговорил детектив. «Я не заметил ни одной. Клиенту не нужны лишние электронные глаза. А у стены, стены у комнат сейфов звуконепроницаемы в обе стороны». Замахнувшись кристаллом, Марк воткнул его в стену, вонзив до половины. На пол полетели белые крошки. Отпустив кристалл, Марк убедился, что он постепенно приобретает красноватый оттенок. «Кристалл прогреет стены», – сказал он. «Затем вы его заберете. Если здесь рядом есть любая металлическая коробка для укрытия, она расплавится. Кто бы там ни был, он не выдержит жара и выйдет». Виктор перевел взгляд на кристалл, внутренне удивившись многообразию его функций. Если камень воплощал желание хозяина, то каким же опытом должен был обладать владелец, чтобы мысленно формулировать указания с такой четкостью? И ведь это явно не словесный приказ. «Годится», – кивнул Борланд. «Все уходим разными дорогами. Борн, встречаемся где обычно. Хорошо, теперь иди. Когда Марк скрылся, раздался электронный писк. От неожиданности Виктор подскочил, но Борн лишь рассмеялся, вытащил из своего кармана свой недавний гаджет и включил его. «Детектор аномалий с ума сходит», – пояснил он. «Настроен только на конкретное отклонение. Кристалл же генерирует вообще без границ. Железка понимает, что что-то рядом происходит, но объяснить не может». Виктор кивнул, поняв примерно треть слов. Панель стены резко отъехала в сторону, и Борн перехватил кристалл, поднял винтовку и шагнул в образовавшееся отверстие. Через мгновение он тут же вылетел обратно, когда изнутри раздались выстрелы. Виктор сорвал с пояса последнюю световую гранату и швырнул ее в комнату. Ему доставило злорадное удовольствие смотреть, как Борн не успевает отвести взгляд и падает на спину, протирая глаза. Зрелище было совсем неуместным, но все же душа детектива ждала любого реванша за постоянное чувство, что его все время держали в дураках. Впрочем, оглушенный напарник мог долго не прожить. Подняв МП-5, Виктор зашел в комнату и встретился лицом к лицу с тем, кто прятался. Конечно, это был клиент. Лишенный маски, он тем не менее выглядел до того бледно, что разница была невелика. Даже лежа на горячем металлическом полу, он все еще держался с достоинством, если только это качество могло применяться к человеку, который во имя денег причинил столько зла. Рядом с ним лежал автомат Калашникова, который Виктор пихнул ногой в дальний угол к ящикам с консервами и баку с водой. «Не шевелись», – приказал Виктор. Человек замер, не произнося ни слова возражения. И все же он посмотрел на предмет, который держал в руке – осколочную гранату. С выдернутой чекой, готовый к броску в коридор. Борн доставала жить считанные секунды. Виктор сделал единственное, что мог. Ударил ребром ладони по широкой кнопке рядом с входом. Панель задвинулась на место, отрезав сейф комнату от остального дома. «Нет», – качнул головой детектив, – «не советую». Клиент пошарил ладонь другой руки по полу и с угрюмым видом поднял чеку. «Ставь обратно», – сказал Виктор, опуская автомат. «Я подожду». Пока клиент обезврежил гранату, сыщик бегло глядел помещение, в котором находился. Это действительно была аварийная комната, причем в своем лучшем проявлении. То есть лишенная модных электронных наворотов, кучи мониторов и прочего барахла, не имеющего ничего общего с выживанием как таковым. Все обстояло более скромно. Коробки с едой, газовая маска, стопка одеял, даже туалет имеется. Вот только электропривод двери стал расточительством. Старый добрый задвижной болт или штурвал оказались бы куда надежнее. В комнате было невыносимо жарко. Кристалл действительно нагрел этот ящик. Еще пара минут, и появилась бы серьезная опасность детонации боеприпасов. «Предупреждаю, снаружи еще один человек с кристаллом», – сказал Виктор. «Если что случится, твоя судьба будет зависеть от него. Так что давай по пунктам. Где Алена Сольская?» «Ее должны были забрать на вертолете», – проговорил клиент, садясь на край приваренной к полу кровати. «Я не знаю, успели или нет». «Успели». «Куда забрать?» «В Москву». Виктор задумчивости смотрел свой автомат. «Не заставляй вытаскивать из тебя по слову за раз», – сказал он. «Сэкономим время». «Да это теперь не секрет», – ответил клиент. «Раз вы знаете так много, я знаю в самых общих чертах». «Хорошо. Тогда вам известно, что новый центр по изучению аномалий находится в России». «Не совсем. Зоны руководят оттуда». «Теперь сложно разобраться, кто и чем руководит». В Украине не было никакой организации, отвечающей за зону, кроме коалиции военных и научных сил. Но ее разгромили в прошлом месяце. Виктор удивленно поднял брови. О том, что в его родной стране совсем недавно крутились столь масштабные дела, он и не подозревал. «Ваш друг с той стороны не наделает глупостей?» – спросил клиент. «Тот?» – детектив мотнул головой. «Не наделает. Так что поторопитесь. Что за контакт в Москве?» «Я бизнесмен», – продолжал клиент, – «был напрямую завязан с коалицией, отвечал за все дела за пределами зоны в украинском сегменте. Преимущество – транспортировка артефактов за границу. Но что-то у них не заладилось. Случился внутренний конфликт, переросший в войну. Руководитель проекта погиб. Надо было срочно искать новых организаторов, влиятельную структуру, которая бы не допустила полного краха проекта. Казалось, такие люди существуют в России. Покойный руководитель коалиции, Глок, сотрудничал с ними дольше и теснее, чем со мной. Продолжай. На меня вышли». Клиент нащупал бутылку с водой, отвинтил крышку, сделал несколько глотков. «Предложили временное сотрудничество. Хотели, чтобы я возглавил проект, пока они не найдут Глоку замену. Все же зона находится в Украине, и после недавнего конфликта у них начальником стал какой-то майор без должных связей и опыта. Кроме того, в Москве решили учесть ошибки и лишить зону автономии. власть коалиции решили урезать, штаб-квартиру перенести к себе, а в зоне поставить своего человека. Но покуда они не оформили все должным образом, кто-то в Украине должен был следить за тем, чтобы конвейер не останавливался. Понятно. Дальше, думаю, объяснять не следует. Я сам захотел руководить зоной после ГЛОКа. Но мне нужно было убедить москвичей, что я достоин большего, чем шестерить на подхвате. Мои успехи в жизни их не убедили. Но тут подвернулись вы со своим кристаллом. Я решил отдать его Москве вместе со специалистом, который знает, как им пользоваться. Так что Алена тоже у них. Виктор не знал, как выглядел со стороны его взгляд, но клиент неожиданно вздрогнул. «Сперва я хотел изучить кристалл сам, чтобы знать о нем побольше», – произнес он. «Но тут вы начали штурм. Я предпринял меры, отослал Сольскую и Камень своим партнерам из центра. Они уже должны были прилететь в Киев. Куда именно прилететь?» «Я не знаю», – ответил клиент и с опасением посмотрел на дуло автомата в руках сыщика. «Но могу сказать, что обратно они едут на столичном экспрессе завтра, теперь уже сегодня». «Вот как? Вы не оставляете мне выбора», – пожал плечами клиент. «Это то, что вы хотели знать, пусть даже не спрашивали. Москвичи проявили живейший интерес к кристаллу и приехали, чтобы поговорить со мной насчет его передачи. Жаль, встречи теперь не получится. Но свою часть сделки я выполнил. Делайте со мной что хотите, я ни о чем не жалею. В этом бизнесе не бывает более виноватых или менее виноватых. А на кого сейчас работаете вы, если не секрет?» Снова нажав на кнопку, Виктор открыл дверь. Борланд тут же сунулся внутрь. Его глаза краснели от недавней вспышки. «Он твой», – сказал детектив. «Алену найдешь на станции Киев-Пассажирский сегодня без 10:08 вечера. Она поедет в Москву в сопровождении людей, которые хотят руководить коалицией из России. Вероятно, с ней будет второй кристалл. Желаю удачи». Борланд вытащился на детектива. «Стой, ты куда?» – крикнул он Виктору, идущему по коридору. «Подожди, надо сказать нашим». «Прощай, Алексей», – тихо произнес Виктор. Покинув особняк, через задний двор детектив слышал, как Борланд еще что-то кричал ему вслед. Однако теперь он больше не испытывал никакого злорадства. Он лишь надеялся добраться до машины в кустах, вернуться в готовящийся к рассвету город, запереться в своей квартире и попробовать поспать без кошмаров.